Глава 12. Лариса. Лариса проснулась рано. Как ни странно, ей хватило всего 6 часов, чтобы выспаться. Можно было бы воспользоваться прекрасной возможностью валяться до обеда, но девушка собрала волю в кулак и пошла умываться. Яблочное безобразие не нанесло никакого ущерба, но теперь Лара зареклась мазать на себя еду. Тем более следующий ритуал не предусматривал такой необходимости. Всего лишь нужно было на рассвете купить 2 морковки, отмыть дочисто, написать чем-нибудь острым на одной «любовь», а на другой «морковь», смотать их вместе пищевой пленкой и хранить в холодильнике неделю. Через неделю следовало отжать из них сок и выпить его со словами «колдую-ворожу, морковь-любовью заряжу, любовь-морковь, пью морковную кровь». Аллергии на морковку у Ларисы не было совершенно точно. Морковь она ела с удовольствием с самого детства. Ей не было и 5 лет, когда она подбегала к грядке, выдергивала самую большую морковь, мыла ее в бочке с дождевой водой, обтирала об траву и грызла. Это кажется странным, но живот не болел ни разу. Хотя теперь, пожив в городе, Лара бы не стала так рисковать. Рассвет уже наступил, но купить морковь в 6 часу утра можно было только в круглосуточном супермаркете, который находился в паре километров от дома. А значит, уже нужно было бежать, тем более, что Кира должна была вот-вот проснуться, а лишний раз оправдываться уже не хотелось. Она успела вовремя. Кира сладко спала, пока Лара намывала волшебную морковь и нацарапывала на ней ножом нужные слова. Морковочка получилась загляденье. Чистенькая, ровненькая, сочно-оранжевая. Лариска плотно прижала корнеплоды друг к другу, аккуратно смотала пленкой и засунула в ящик холодильника, подальше от любопытных глаз. Лариса давно не видела Киру настолько возбужденной и бодрой с утра. Обычно подруга ходила лохматая и недовольная, как минимум, до утреннего кофе. А тут вскочила тугой пружиной, одним движением раздвинула шторы и, почти танцуя, унеслась в ванную. Лара от души радовалась за подругу. Та была способной девушкой, и это повышение было заслуженным. Когда Кира выпорхнула, благоухая гелем для душа, Лариска пила кофе, листая ленту новостей в телефоне. «Странная ты баба, Ларка», — вздохнула Кира. «В выходные встаешь раньше, чем в рабочие». «Не хочу сбивать режим», — пожала плечами Лариска. «Поздно встану, поздно усну. Восстановить график сна гораздо сложнее, чем одним выходным его уничтожить». Кира покачала головой. «У меня с питанием такая лажа. Легко сожрать на ночь торт, сложнее потом этот торт отработать в зале. И времени на него ведь совсем нет». «А еще говоришь, что я странная», — упрекнула Лара. «Еще и за куска торта переживать, тоже мне горе. Если так сильно боишься поправиться, то просто посиди на диете один день». «Можно подумать, один день решит проблему». «Можно подумать, у тебя есть проблема». Лариска поставила кружку в раковину и вышла из кухни. Вечные страхи Киры из-за лишнего веса были далеки от ее понимания. Если бы у Лариски была такая грудь, как у подруги, то она бы и безо всяких ритуалов смогла привлечь любого понравившегося парня. Сама же Лара ела все подряд, но не могла похвастаться приятными округлостями и выпуклостями. Впрочем, это ее беспокоило меньше, чем слишком темные глаза и волосы. Она бы с радостью поменялась телами с Кирой, но, увы, природа распорядилась не так щедро. Никаких серьезных планов на сегодня у нее не было. Все важные дела она успела сделать еще до того, как у нормальных людей наступило утро. Поэтому решила просто расслабиться и посмотреть сериал, который не обсуждал только ленивый. Кажется, какой-то сиквел сериала то ли из 90-х, то ли из 60-х про девочку из необычной семейки. Главная героиня покорила Лару. Красивая, уверенная, мрачная и готичная девушка была еще более темной масти, чем Лариса. Но она совершенно не стеснялась этого. Наоборот, она подчеркивала это черной одеждой и мистическими увлечениями, сжигая каждого, кто посмел ее обидеть, огнем своих неподвижных бездонных глаз. Она не стремилась понравиться окружающим, однако поклонники бегали за ней, если не толпами, то как минимум компаниями. Может, весь смысл был как раз в том, чтобы принимать свою природу, не пытаясь ее изменить. Девушка поставила сериал на паузу и полезла в шкаф. Темных вещей в гардеробе хватало, но все они были недостаточно черными. То есть они были черными, но... Лариса не могла объяснить, что не так было с этими вещами, но это точно было не то пальто. Возможно, разгадка крылась в том, что актрису одевали и обували профессиональные стилисты, в одежду, идеально подогнанную под фигуру и созданную специально для фильма. Да и по сюжету это была не бедная девочка из глухой деревни в старых шмотках, а довольно богатая потомственная аристократка с очень стильной мамой. А вот мама Ларисы, к сожалению, чаще одевалась в рабочее, потому что стильно посынковать помидоры или кормить кур у них в поселке было как-то не принято. Вкуса как такового у Ларки не было. В моде она не разбиралась, а шопинг ненавидела. В основном, конечно, из-за того, что денег было жаль. Доставались они с трудом, а копились медленно. Еще и цены постоянно росли. Но, возможно, ради благой цели стоило растребушить кубышку. Девушка зашла в онлайн-банк и развернула накопительный счет. Сумма радовала. Конечно, не такие уж и огромные деньги там притаились, но на первоначальный взнос на скромную студию уже почти достаточно. Со временем ведь можно размахнуться и на более просторное жилье. Главное, с чего-то начать. И если потратить ту сумму, которую Лариса пунктуально откладывала каждый месяц на счет, то не так уж сильно он и пострадает. Жаба предупредительно квакнула где-то в глубине души, но Лариса быстро шикнула на нее. Ей хотелось стать стильной и красивой. Ходить по магазинам вслепую означало только одно – снова бездарно профукать деньги и получить ворох бесполезной одежды. Поэтому она быстро набрала в поиске шопинг со стилистом. Лариса знала, что это не дешевая услуга, но блогеры о ней хорошо отзывались, а это, в понимании Лары, были очень уважаемые нынче люди. «Сколько?» – изумилась она первой же цене. «Это только за работу?» Стилист и имиджмейкер требовал за свои услуги примерно столько, сколько Лариска была готова потратить на все вместе, с одеждой и аксессуарами. Зато он предлагал разбор по архетипам, что это вообще такое, и создание капсульного гардероба на все случаи жизни. Лариса стала листать дальше. «Вот это да!» — снова поразилась она. «Да я столько за месяц зарабатываю!» Стилист был крут. Он обещал пакет услуг. Гардероб на лето, осень и межсезонье. Это выглядело очень выгодно, но все равно стоило каких-то совершенно обезумевших денег. «О!» — наконец нашла она нечто приемлемое. «Новичок. Ну и ладно, зато стараться будет». Она открыла личные сообщения и решительно написала. «Добрый день. Хочу к вам обратиться за услугой. Во сколько мне обойдется небольшое обновление гардероба на лето?» Весну она не стала брать в расчет. Сезон закончится быстро, а летом больше шансов покорить чье-то сердце, сверкнув голыми коленками из-под черного платья. «Здравствуйте, Лариса!» — незамедлительно ответила стилист, как будто только и ждала этого сообщения. «А в какую сумму вы хотите уложиться?» Лариса подумала и написала даже чуть больше, чем решила потратить изначально. «Без проблем. Подберем вам джинсы и две базовые футболки, белую и черную». «А что еще?» «Возможно, останется бюджет на ремень. Обувь, к сожалению, не войдет в лук. Если согласна удвоить сумму, то могу предложить вам базовые кеды и кардиган». Лара прикинула. Джинсы и пару футболок она вполне могла бы купить и без оплаты услуг стилиста, тем более, что белая ей была вовсе не нужна. «Спасибо. Обязательно к вам обращусь», — соврала, наконец, Лариса и отложила телефон. Тратить деньги на подбор дорогущей черной футболки совершенно не хотелось. Впрочем, возможно, стилист знает места, где даже базовые футболки выглядят как роскошное одеяние. Она снова взяла в руки мобильный и написала. «Простите, хочу уточнить, в каких магазинах вы одеваете клиентов? Не хотелось бы попасть в какие-то сомнительные точки с ужасным качеством, сами понимаете». На всякий случай она поставила смущенный смайлик и сердечко. «Не волнуйтесь!» «Отведу вас в самые проверенные места, о которых знаю только я», — уклонилась от ответа хитрюга. «Вот зараза», — ругнулась Ларка. «Только она, видите ли, знает. Только за бабки, видите ли, отведет. Коза ушлая». От переживаний захотелось перекусить, поэтому девушка протопала на кухню. Завтрак был давно, да и обед уже незаметно прошел за просмотром сериала. Она открыла холодильник и уставилась внутрь. Разумеется, ничего соблазнительного там не было. Но пара йогуртов сиротливо приткнулась в углу. Она взяла одну баночку и закрыла дверцу, краем глаза что-то заметив. Что-то царапнуло взгляд, но Лариска была уже слишком голодной, чтобы об этом думать. Баночка йогурта не утолила голод, но вернула в ресурсное состояние, поэтому Лара снова открыла дверцу, чтобы подробнее изучить содержимое и придумать, что приготовить на ужин. И обалдела. Там, где еще утром лежали две выскобленные морковки, осталась одна. Лара закрыла дверцу, медленно вдохнула и выдохнула, и открыла ее снова. Наваждение не исчезло. Аккуратно завернутая в пищевую пленку морковка лежала там, где Лариса оставила две. Сама она уйти не могла. Очевидно, что кто-то приделал ей ноги. Себя она сразу исключила из списка подозреваемых. Вариант остался только один, и Лара схватила телефон. «Кирюша!» — едко пропела она в трубку. «А ты не трогала морковочку в холодильнике?» «Трогала», — подтвердила подруга. «Я ее на работу взяла перекусить. Ты же сама предложила посидеть на однодневной диете». «А какого фига именно моя морковь стала основой твоей диеты?» «О, боже!» — вздохнула Кира, и Лариса представила, как закатились ее глаза. «Куплю тебе новую. Чего ты начинаешь?» «Ты вообще понимаешь, что это была особая морковка?» — разозлилась Лара. «Мне не нужна другая. Мне и эта теперь не нужна. Ты их разлучила!» «Кого?» «Любовь и морковь. Посмотри, что нацарапано на морковке». «Не могу, я ее уже съела», — посетовала Кира. «Помыла и съела». «Там было написано «любовь». Ты сожрала любовь. Тебя творог ничему не научил. Ну что тебе стоило спросить?» «Да откуда я знала, что ты и до морковки добралась?» — вызверилась Кира. «Ладно, творог, хоть как-то можно понять. Но овощи в холодильнике. Ты нормальная вообще? То на себя мажешь что-то, то теперь дома съесть ничего без спроса нельзя. Хватит маяться дурью, займись делом. У тебя уже от этой магической фигни кукуха улетела со свистом. Все, еще раз что-то не то съем, и мы разделим полки в холодильнике. Надоели эти причитания про волшебные продукты». Она бросила трубку, а Лариса с тоской посмотрела на оставшуюся морковку с надписью «Морковь». Развернула ее и с хрустом откусила. Не пропадать же добру. Кира. Такое доброе утро не случалось у Киры уже давно. Впервые за много дней, а то и месяцев, она искренне рвалась на работу. Ей было даже немного жаль, что так быстро наступила пятница. Коучи не работали в выходные. А так хотелось поскорее приступить к новым обязанностям. Накануне вечером она подробнейшим образом изучила все материалы, которые ей выдали, и не нашла в них ничего сложного. «Слава богу, ты жива!» — поприветствовала ее Вика. «А что со мной сделается?» Виктория округлила глаза. «Я вчера домой идти боялась. Мне везде твой псих мерещился». «Да забей на дурачка. Он же коллекционирует тех, кто уже умер, а не сам охотится за людьми». «Все равно», — передернула плечами коллега. «Больных на свете много. Вчера ты мне об этом напомнила». Коуч снова принесла Кире целую кипу бумаг и велела выучить к понедельнику. «И не вздумай свалить пораньше», — процедила она. «Вчера меня за тебя отчитали». «Так, может, не стоило меня бросать?» — нагло заявила Кира. Она начала вживаться в роль начальника. То, что коучи ни при каком раскладе не являлись ее подчиненными, ее не останавливало. Но и выслушивать претензии за чужие оплошности ей совершенно не хотелось. «А что мне караулить тебя, чтоб не сбежала? Детский сад!» — хмыкнула она и хлопнула за собой дверью. Кира вздохнула и углубилась в чтение. Мотивация сотрудников бывает двух видов — морковка спереди и морковка сзади. Оптимистично начиналось пособие по успешному руководству. Кира покачала головой, вспомнив морковку у себя в сумке, которая должна была сегодня выполнить роль обеда, а не мотиватора. И заглянула в телефон. Там было интереснее. Парень с прекрасным именем Святослав жаждал узнать, что такой прекрасный цветок, как Кира, делает в приложении знакомств. И хотя к такому заходу девушка уже успела привыкнуть, ответа на этот вопрос, кроме самого банального, она дать не могла. Видимо, и Святослав это понял, поэтому написал. «Как смотришь на то, чтобы познакомиться лично, а не заниматься бестолковой перепиской?» Память услужливо подкинула Кире серию ее крайне неудачных свиданий, поэтому она категорично заявила. «Не стоит торопить события». «А что останавливает?» «Опасения», — уклончиво ответила девушка. Опасений было много. С другой стороны, понять по переписке, чем закончится очередная попытка, не представлялось возможным. Но подстелить немного соломки ей захотелось, поэтому она быстро добавила. Совсем денег в этом месяце нет, поэтому кафе не потяну в ближайшее время». Для убедительности она добавила несколько грустных смайликов со слезинками. «Что за глупости?» — возмутился Святослав. «Я угощаю». Кира с облегчением вздохнула. Ей дипломатично удалось узнать, кто будет платить на свидании. Заодно получилось намекнуть на то, что встреча пройдет не в подворотне, а в заведении, где можно поесть. «А ты не женат?» — выдвинула она очередное подозрение. «И что женатому делать на сайте знакомств?» — удивился мужчина. «Всякое случается». «Не со мной», — успокоил ее Святослав. «А тебя не смущает, что мне почти 30?» «Так и мне уже не 18. Уж почти два раза как не 18, если точнее. Я прочитал твою анкету, меня ничего не смущает из того, что там написано, если ты не хочешь признаться в чем-то еще». Признаваться Кире было не в чем. Неприличных предложений мужчина не выдвигал, фотографии с частями своего тела или с мертвыми телами других людей не присылал и вообще вел себя максимально прилично, если сравнивать с другими. Пожалуй, с ним мог конкурировать только Александр Пронизыватель, но более тесное знакомство на первом свидании Кира давно не рассматривала. «Ну так что?» — поторопил Святослав. «Допустим, я согласна». «Я счастливый, как никто. Выбирай, куда идем». Кира быстро выбрала ближайшее к дому заведение — Чайхану. Когда-то она туда заходила и осталась довольна. Интерьер был уютный, десерты вкусные, а музыка — негромкой. Место идеально подходило для первого свидания. Девушка решила не тратить время на долгие сборы и тщательную подготовку. Все равно все свидания оказывались неудачными. Макияж, укладка и эпиляция всех возможных мест не оказывали никакого влияния на поведение мужиков. Так что она достала косметичку, припудрила носик, сделала пару взмахов тушью и освежила губы блеском. «Сойдет», — удовлетворенно произнесла она и сунула в сумку выданные бумаги. Рабочий день уже подошел к концу, а новоявленный кавалер, по его словам, был в двух шагах от чайханы. Через 40 минут Кира была на месте. Святослава она увидела сразу. Он сидел в переполненном зале возле маленького столика у окна. «Аншлаг тут сегодня», — извиняющимся тоном произнес он. «Только такой убогий столик нам выделили». «А много ли нам надо?» — улыбнулась Кира. «Поместимся?» «И то верно. В тесноте да не в обиде. Я взял на себя смелость заказать тебе кофе и финиковый пирог. Не знаю, что это, но официантка сказала, что это хит от шефа». «Хороший выбор», — похвалила Кира и подозвала официантку. «Девушка, можете сразу принести счет? Мой спутник рассчитается, а у меня, к сожалению, денег нет». Она помнила, что Святослав обещал взять расходы на себя, но после позора в таежном бароне решила перестраховаться. Финиковый пирог был самым дорогим десертом в чайхане, а ведь она даже не сама его себе заказала. Святослав нисколько не обиделся. Он спокойно расплатился, добавив к заказу еще пару блюд для себя и для спутницы. «О, наконец-то!» — вдруг радостно поприветствовал он кого-то. Кира обернулась. К столику, улыбаясь, подходил молодой человек, сильно похожий на Святослава. «Познакомьтесь, Кирочка. Мой брат Ярослав». «Очень приятно, Кира», — смущенно пробормотала девушка. «Взаимно», — проворковал Ярослав, прикладываясь губами к Кириной руке. «А ты не обманул, красотка. Повезло нам». «Нам?» — не поняла девушка. «В смысле?» «Ну, Кирочка, мы же взрослые современные люди», — понизив голос, пояснил Святослав. «Ни один мужчина не доставит женщине столько удовольствия, как два. Правильно?» «Правильно», — растерянно кивнула Кира и тут же спохватилась. «То есть неправильно. Какое еще удовольствие?» «Какое прикажете, госпожа?» Ярослав смотрел на Киру влюбленными глазами. «Я готов быть вашим покорным рабом». «Ярик у нас сабмиссив», — развел руками Святослав, — «а я дом, господин. Знаете, очень интересно получается, когда в одной сессии встречаются дом, доминатрикс и саб. Такой микс словами не передать. Вы будете в восторге». Слова были знакомы Кире лишь смутно. Термины «раб» и «господин» она точно знала, но ее совершенно не устраивал контекст. «Вы из этих, что ли? Ну, больше, чем братья?» Ярик округлил глаза, а Святослав нахмурился. «Что вы такое говорите? Стопроцентные натуралы. Нам просто нравятся игры втроем. У вас есть подобный опыт, Кирочка?» Подобного опыта у Кирочки не было, и желание этот опыт получить тоже. От любвеобильных братьев следовало бежать, роняя тапки. На ватных от страха ногах она поднялась и отодвинула стул. «Извините, но в эти игры я не играю. До свидания. Точнее, прощайте». «Не спешите, Кирочка», — встал Святослав. «Мы ведь еще даже не начинали. Рано заканчивать». Что-то в его лице неуловимо изменилось. Кира с ужасом поняла, что он чувствует ее страх, и, хуже того, ее сопротивление заводит его. Ярик, напротив, сидел почти в слезах. Казалось, вот-вот, и он начнет ползать по полу на коленях, целуя ноги девушки. Она бросилась в гардероб, надеясь, что братья останутся на месте, но их никто не задерживал. Кира сама загнала себя в ловушку тем, что предложила оплатить счет сразу. «При людях не нападут», — мелькнула спасительная мысль, и Кира бросилась на остановку. Вечер уже накрыл город сумерками. Поток людей стал меньше, но до конца не иссяк. Все спешили домой с работы, и никому не было дела до Киры, которая быстрым шагом, стараясь не показывать панику, удирала от ненормальных БДСМ-братишек. Парни не отставали. «Кирочка, куда же вы так спешите?» — довольно жестко вопрошал Святослав из-за спины. Ярик молча семенил следом с видом побитого щенка. Кричать девушка не решалась. Люди могли перепугаться и броситься подальше от опасности, оставив Киру наедине со странной парочкой. «Забежать в аптеку и попросить вызвать полицию?» — предложил здравый смысл. «А если не успеет приехать?» — возразил вечный скептик. «Жаль, что у меня-то старшего брата нет, некому встретить», — расстроился внутренний сиротинушка. В толпе мелькнуло знакомое лицо. Промоутер был на своем рабочем месте, раздавал листовки. План созрел мгновенно. «Привет!» — радостно бросилась ему на шею Кира и яростно зашептала в самое ухо. «Умоляю, подыграй мне, скажи, что ты мой брат, меня преследуют!» Парень не растерялся, облапил ее как родную и гаркнул на всю улицу. «Здорово, сестренка! Вот так встреча!» Святослав и Ярик нерешительно топтались сзади. «Чего эти хмыри от тебя хотят?» — шепотом спросил промоутер, не выпуская девушку из объятий. «Извращенной любви». «О как!» «Полицию надо звать». «Обойдемся», — успокоил парень. «Подойдут, в рыло получат». Он, наконец, отпустил Киру, и она оценивающе посмотрела на него. Высокий, сильный, страх отступил. Да и парни не делали попыток подойти ближе. «Далеко живешь?» — тихо спросил промоутер. «В двух шагах. Но не хочу, чтобы они знали, куда я иду». «Тогда веди длинной дорогой, а по пути расскажешь, как вляпалась». Предложение выглядело более чем заманчиво, но срывать человека с работы из-за своей безалаберности и глупости Кира не хотела. «Тебе не влетит за то, что слинял?» «Выкручусь», — усмехнулся он. «Пойдем уже, оторвемся от хвоста». Кира взяла провожатого под руку и повела через соседний двор. «Кстати, меня зовут Дмитрий». «Кира», — представилась девушка. «Спасибо вам огромное. Кажется, эти кабаны отвязались. Вы возвращайтесь работать, а я добегу». «Нет уж», — заупрямился Дмитрий. «Чтоб потом меня всю ночь совесть мучила за то, что девушку в беде бросил. Уж доведу домой. И, кстати, раз я брат, то можно и на «ты». «Можно», — согласилась Кира. «Если ты не маньяк, не извращенец и не абьюзер». «Надеюсь, что нет», — сморщился Дима. «Кстати, ты мне так и не позвонила». Кира вспомнила, что в прошлый раз он сунул ей листовку и сказал, что она может с ним связаться по номеру ювелирного магазина. «Ты же это не серьезно, правда?» — прищурилась она. «Это твоя работа, покупателей заманивать. А я, может, не хочу ничего покупать. Я, может, на квартиру коплю». «Ой, да ради бога!» — отмахнулся парень. «Позвонить же можно. Не разорилась бы за пару минут разговора». «Нет, номер просить не буду. Не смотри на меня так. За тобой мужики аж парами бегают. Какой из меня конкурент?» «Ну, если сама позвонишь, буду рад». «Я подумаю», — легкомысленно пообещала Кира. «Мы, кстати, пришли. Спасибо преогромное. Ты прямо спас меня». «На здоровье», — серьезно ответил Дима. «Ты аккуратней будь. Идиотов на свете много, а я ведь не всегда могу быть рядом. Но если позвонишь...» Девушка засмеялась и упорхнула в подъезд. Дмитрий постоял немного в свете фонаря и скрылся в темноте. Кира проводила его взглядом и поплелась домой.